Но я ведь не государыня, а простая глупая девушка. С меня какой спрос? Почему же мне нельзя позабавиться гаданием? Ты ведь не прикажешь утопить эту бедную ворожку, правда?» Варя овладела собой и даже улыбнулась. «Взбалмошная эта девка», — вздохнул Максим. «Была бы простолюдинкой, так не раз бы тебя плетью охаживали и родители, и муж. Повезло тебе, что родилась княжной. Замуж тебя пора отдавать. Может, тогда перебесишься и поумнеешь». «Замуж? За Никиту Числова? Но я ведь тогда уже не буду княжной», — тихонько засмеялась Варя. «Что?» — опешил Максим. «Так ты из гордости не хочешь идти за Никиту?» «Не знал я, что ты настолько чванлива». «У тебя учусь, братец. Ты ведь тоже не рад, что в жены тебе выбрали небогатую и безвестную боярышню?» «Никита мой друг», — наставительно сказал Максим. «А дружба, она дороже любых званий и сокровищ. Надо будет, сделаем Числова князем. Заслужит он этот титул. Уж во всяком случае, он православный боярин, а не торговец-басурман». Варя лукаво улыбнулась и опустила глаза, понимая, что брат имеет в виду Франческо. На следующий день Максим позвал Никиту на соколиную охоту. Князь не просто хотел поразмяться, но и, пользуясь удобной обстановкой, окончательно сговориться с другом о дне обручения, а также и добыть побольше дичи, чтобы богатым пиром отпраздновать помолвку. Ловитва вышла удачной, и охотники так углубились в лес, что решили заночевать прямо возле речки в шалаше. Весь последующий день они тоже провели на охоте среди дикой природы, которая сейчас, в начале лета, очаровывала своим великолепием. Под вечер, когда уже возвращались домой, Максим, целый день скакавший во главе охоты, внезапно приуныл. Рядом с ним ехал довольный Никита, которому было обещано, что послезавтра он обручится с Варей. Друзей сопровождала целая свита ловчих, сокольников и холопий, груженных охотничьей добычей. Длинные тени от деревьев пересекали зеленые ковры полян, а косые лучи закатного солнца, пробиваясь сквозь листву, создавали причудливый подвижный узор. Небо еще было светлым и ясным, но приближение вечера ощущалось во влажной прохладе, в сгущении сумерек между кустарниками по сторонам лесной тропы. Зелень, яркая и нарядная, какая бывает только в самом начале лета, благоухала цветами и росистой свежестью. Кто-то из ловчих затянул веселую песню, другие подхватили. Здесь, среди пышного июньского леса, невозможно было представить, что где-то есть беды и опасности, и голод, и мор, и страшные казни. На несколько мгновений мать природа укачала неразумных детей в своей зеленой колыбели, заставив их забыть о рукотворном зле. Но странное предчувствие сжимало душу Максима, не давало ему ощутить тот блаженный покой, которым были охвачены его спутники. Никита, запевший было вместе с ловчими, взглянул на хмурое лицо друга и удивленно спросил: «Тебя что-то тревожит?» «Сам не пойму», — пожал плечами Максим, и, не желая признаваться, что тревожит его мысли о Варе, перевел разговор на другое. «Вот я вдруг подумал, что если где-то возле моих лесных владений разбойничает Влас Галтеев, он может поджечь мое село, украсть хлеб, угнать скот. Теперь, когда Ульяна ушла в монастырь, его уже ничто не остановит. Но ведь ты же не виноват, что государь не велел тебе жениться на Ульяне». «Хуже было бы, если бы он велел мне на ней жениться», — мрачно усмехнулся Максим. «Представь, как я был бы опозорен такой женитьбой». «Ну да ладно. Теперь-то тебе это не грозит. Ты женишься на честной девушке». «Да что об этом говорить», — махнул рукой Максим. «Поливанова или другая, мне все равно. Я в любви не разбираюсь, как ты». «Не разбираешься», — хмыкнул Никита. «Кто же тогда разбирается, как не такой хват? У меня и малой доли не было женщин, каких ты поимел». «Вот именно потому ты и способен любить, а я нет. Для тебя красавица в новинку, а для меня... Попробуй, разожги печку, если она уже прогорела». «Да ты и не горел по-настоящему, а только вспыхивал», — возразил Никита.